У нас такие нынче не водятся. Идите своей дорогой. «О, прогнали меня!» — сказал Кузьма Кузьмич. «Пошел я опять в степь считать курганы. Эх, длинна дорога идти одинокому. Боже мой, какая даль!» Девушка передернула губами. Она шагнула было, чтобы отойти, но опять остановилась, подозрительно глядя на улыбающееся, невероятно хитрое лицо этого человека. Кузьма Кузьмич развел перед ней руками. «Спать захочу, в стогу высплюсь, есть захочу, сворую чего-нибудь. Не это мне нужно, хорошая моя. Пророки по острым каменьям босиком ходили, пророчествовали. Святители на столпах стояли, акридами питались. А знаешь, что такое акриды? Кузнечики. Из-за чего терпели? Ну-ка, ответь». «Задумалась». Он придвинулся к ней, вытянул губы. «Человека любили. Каждый человек — чудо. А ты, Надежда, чудо двойное. А что вижу? Пшеничку вы намолотили, самогоны накурили, по дворам паленой свининой пахнет, всего у вас довольно, а веселья нет. Света у вас нет. Ты керосин, что ли, продаешь?» Уже неуверенно спросила девушка, оглядываясь. «Ничего не продаю. И милостыни не прошу. Пришел я к вам веселиться и вас веселить». Девушка помолчала. Опять взглянула на него длинными глазами, серыми, как туча. Присев, поставила ведра, положила на них коромысло. «У нас на селе угрюмо. Нас не развеселишь. А чем ты собрался веселить?» «Значит, знаю средства, когда говорю. Я попрострига». Девушка раскрыла рот, такой свежий, с такими ровными белыми зубами, что Кузьма Кузьмич затопотал от удовольствия. И неприветливость у нее как ветром сдунула с лица. «Ох», — сказала она, положив руку под грудь, на которой не сходился полушубочек. «Ох», — повторила она, переступив широкими бедрами, — «так пойдемте же в хату. Отец с вами поговорит, у него ключи от церкви». «Нет», — сказал Кузьма Кузьмич, — «не пойду. Вы ко мне придите. Так-то, чернобровая». Подмигнул, весело подернул плечами и пошел по улице, посматривая, где двор поплоше. Настал день, когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Произошло это в сумерки. За дверью сестра что-то испуганно шептала доктору. «Глупости!» — повторял он. «Мужик не орхидея! Делайте, как я сказал!» Сестра вернулась к кровати, нагнулась так, что тонкие волосы ее защекотали нос Ивану Ильичу, сняла повязку, и в первый раз вместо шелеста и шепота он услышал ее голос, слабый и прерывающийся. «Больной, лежите спокойно. При привыкайте к свету. С некоторым страхом он открыл глаза после долгой-долгой темноты. Все было неясно. В комнатку проникал полусвет. На окне с одного угла было отогнуто занавешивающее его одеяло. В ногах кровати сидела около столика сестра. Лица ее он не мог разобрать. Она низко склонилась и делала что-то с марлевым бинтом. Иван Ильич лежал и улыбался. Над головой покатый потолок. Там, конечно, лестница на чердак. А это то самое пузырчатое окошко. Лучше места не найти. И сейчас же, будто отдирая свежую плеву на ране, поползло воспоминание о другом месте. Дымном, грохочущем, взрытом, когда перед ним блеснул ослепительно-желтоватый разрыв. Не надо. Не хочу. Иван Ильич отстранил воспоминания, едва не начавшее скручивать ему мозг. Снова стало слышно, как тикают часики, мягко и безбольно отрывая ровные промежуточки жизни. «Сестра», — позвал Иван Ильич, — «я плохо вас вижу». Она затрясла головой. Бинт покатился с ее колен, размотался. Она опять принялась его скручивать. У нее были легкие движения, должно быть, совсем еще молоденькая. И ведь какая опытная! Сколько ни силился Иван Ильич всмотреться в нее, сумерки сгущались, и теперь только неясно различался ее холщовый халат и косынка, закрывающая плечи, как у сфинкса. Понятно, понятно. Бедняжка, должно быть, изуродована оспой, или уж как-нибудь особенно некрасиво. Чувствует, конечно, как я ей благодарен. Иван Ильич вздохнул. А сколько таких нежных и преданных друзей на жизнь и смерть. И умненькая, наверное. Некрасивые все умницы. На них-то и надо жениться, их-то и любить. А мужики готовы шкуру с себя содрать, только бы у них на подушке лежала смазливая головка с кукольными ресницами, пришепетывая всякую дребедень и пошлость. Даша другое дело. Не за красоту ее полюбил. Иван Ильич закрыл глаза, положил кулак под щеку. «Врешь, врешь. За особенную красоту полюбил. А вот она и не захотела». Сестра неслышно встала, думая, что он заснул, ушла и долго не возвращалась. Потом едва скрипнула дверью. Появился желтый неяркий свет. Иван Ильич, не шевелясь, чуть-чуть приоткрыл веки. Он увидел, что вошла Даша в белом халате и косынке. Она несла маленькую жестяную лампу, прикрывая огонь, просвечивающий розовой ладонью. Иван Ильич не удивился, увидев Дашу. Только он не поверил, что это Даша. Она поставила лампу на стол, приспустила огонек, села и начала глядеть на Ивана Ильича. Лицо у нее было худенькое, как у девочки, перенесшей тиф. В углу слегка припухшего рта морщинка. Освещена одна щека и глаз, спокойный и огромный, с точечкой лампового огонька в зрачке. Устраиваясь сидеть долго, она оперлась локтем о колено и опустила подбородок на кулачок. Так сидеть умела только одна Даша. В тот вечер в Петербурге она пришла на центральную станцию по борьбе с бытом, телегинскую квартиру. Там он увидел ее впервые, она показалась ему прекрасной, как весна, щеки ее горели, ей было тепло в суконном черном платье. Комната, где на досках, положенных на чурбаны, сидели поэты, участники великолепных кощунств, наполнилась нежным запахом духов. Слушая заумные стишки, она опустила подбородок на кулачок и мизинцем трогала чуть-чуть припухшие капризные губы. Стул, на котором она сидела, он унес потом к себе в кабинет. Все это вспыхнуло в памяти между двумя ударами сердца. Все громче оно стучало у Ивана Ильича, как сторож в полночь. «Очнись!» Но эта женщина на табурете, в ногах кровати, не могла же быть Дашей. Не шевелясь, он жадно глядел на нее сквозь щелки век. Должно быть, она заметила это и вся подалась вперед. «Сестра!» — позвал он. «Сестра!» — и, широко раскрыв глаза, приподнялся. Даша сорвалась навстречу ему с тревожным, слабым, счастливым криком. Он схватил ее за плечи, за спину, будто страшась, что растает видение. Это была Даша, худенькая, хрупкая, живая. Он прижимал к себе ее лицо и чувствовал, как дрожат ее губы. Все тело ее вздрагивало. Он взял ее голову и отстранил, чтобы глядеть в ее любимое, всегда новое, всегда неожиданно прекрасное лицо. Она повторяла с закрытыми глазами: «Я с тобой. Все хорошо. Все хорошо». Он стал целовать ее рот, уголки ее рта, где страдания проложили две ниточки, ее закрытые глаза. «Теперь успокойся. Успокойся, Иван, милый», — шептала она. «Я никуда не уйду. Я с тобой. Навсегда, навсегда».